Кодекс крови. Книга 7. Глава 1. Наизнанку мы выпали спустя пару секунд, ознаменовав приземление оглушительным треском льда. Убрав сперва каменную оболочку, а затем и ледяную, мы оказались на краю палящей пустыни. Веяло оттуда, как из печи, раздутой кузнечным горном. Мы все мгновенно покрылись испариной. Да, согреваться путем ускорения тока крови в организме мне приходилось, а вот остужаться. И здесь же меня накрыла мысль, что без прикрытия комара мне нельзя находиться на изнанке. Гости могут пожаловать из моего родного мира, и тогда жарко станет всем. Комара, сможешь прикрыть? Ответом мне была тишина. Я настолько привык к постоянной связи с комара, что сейчас мне стало неспокойно. Сколько у меня было времени до того момента, пока дюжина моих палачей найдет меня и явится по мою душу, неизвестно. Оставалось надеяться, что мы успеем уйти в свой мир раньше. Перепад магического фона мы даже не заметили. Мне, да и эргам, изменение магического климата было глубоко индифферентно. В отличие от настоящих климатических условий, Тильда и Ян были водной стихией, поэтому жар близкой пустыни их не обрадовал. «Лучше бы сюда огненных», — проворчал Эрга. «Не хочу я быть осьминогом с запеченной корочкой». Иан же ничего не сказал, лишь принялся раздеваться. «О, кальмара копченого заказывали», — хихикнула Тиль, но следила заинтересованно за действиями Иана. Эрг же аккуратно сложил одежду в вещмешок, оставив лишь обувь, и вдруг стал практически невидимым. Хотя невидимость — неверное слово. Он стал зеркальным. «Дорогая, ты совершенно забываешь, что одни и те же способности можно использовать совершенно по-разному в разных ситуациях». Тильда только чертыхнулась и принялась раздеваться, следуя примеру Иэна. Сам эрг за это время успел накинуть на меня ледяную броню. Остальные эрги были менее чувствительны к зною, имея в активе такие стихии, как земля и огонь. Воздушников среди нас не было, а Рэя все еще не вернулся из путешествия с жар-птицей. Когда все были готовы выходить, мы сверились с картой. На ней пунктиром была отмечена старая разрушенная дорога, ведущая к нужной нам точке выхода. Дорога состояла из больших валунов, местами стертых и расколовшихся от времени. Часть камней была вывернута и разбросана по окрестности. Такое ощущение, что кто-то целенаправленно уничтожал дорогу, делая зазоры между валунами все шире и шире. «Это не валуны», — прокомментировал земляной эрк, Карк, как он представился. «Это вершины каменных колонн, уходящих глубоко в песок. Часть из них лишилась вершины, но прекрасно сохранились внутри. Нарастить обратно сможешь?» «Смогу, но это потревожит песок», а провожатый вроде бы говорил, что тут есть твари, реагирующие на движение, справедливо заметил он. 15 метров, это какой уровень?» — услышал я голос Тильды. 4-й, граница 5-го, — ответил голос Иана. «Если это эрги, то они нас не тронут, а если нет, то мы все имеем уровень выше, чем они. Неужели не отобьемся? Представь, что их 10, а ты одна, отобьешься», — ответил вопросом на вопрос Иан. «Все-таки Иан, на редкость здравомыслящее существо». Эрги задумались на какое-то время, но вскоре пришли к единому мнению, что лучше передвигаться по оставшимся фрагментам дороги, чем рисковать. Так мы и сделали. И первая треть пути прошла сносно, несмотря на постоянно возобновляемый ледяной доспех и периодически создаваемые Ианом ледяные мостики между далеко расположенными камнями. Но нам не могло вести вечно. Это мы ясно прочувствовали, когда одна из колонн под нами вздрогнула, словно от удара. Я выпустил дар и ощутил на глубине в несколько километров стайку тварей, по очереди ударяющих телом на скорости в колонну. Размеры тварей варьировались от 10 до 20 метров. Малышей среди них не было, а еще четко прослеживалась командная работа при выполнении задачи. «Они или разумны, или частично разумны», — описал я эргам собственные впечатления. «Взять под контроль сможешь?» — тут же отозвалась Тильда, зная о моих реальных возможностях. «Сейчас попробую». И вот вторым неприятным сюрпризом стала невозможность призвать моих комарих. «На расстоянии не смогу», — пришлось признать очевидное. «Но если добудем кровь, то может быть». Тем временем мы поспешили убраться с подозрительной колонны, следуя карте. Вот только толчки не только не прекратились, а стали еще более сильными. Стая песочных червей преследовала нас по пятам, поднимаясь все выше из глубины. Я уже насчитал более 3 десятков особей. Кажется, они продолжали пребывать. Мы ускорились, но камни все сильнее содрогались от ударов. Некоторые из них уже ходили ходуном. Удержаться на скользком, отполированном временем и солнцем камне становилось все сложнее, поэтому мы старались идти парами, чтобы страховать друг друга, но все же просчитались. Я услышал сдавленный писк и ругань Иоанна, а следом пески выстрелили десятком тварей, способных без проблем проглотить водонапорную башню. Ксандра Таймы принарядила в цвета его вновь обретенного рода быстро. Даже не пришлось создавать новую одежду, всего лишь перекрасить ее в серебро и черный. Как-никак тёпи-клири были серебряной ветвью правящей династии Османской империи. Курты из волчьего рода признавали их почти равными себе, но к власти никогда бы не допустили. Перед уходом из Санкт-Петербурга слуга рода Комариных вручил Ксандру тонкую папку с информацией по его роду. Зачем Михаилу понадобилось легализовывать Ксандра, охотник понимал с трудом, но и отказываться не стал. Если Кирана рассказала про их фиктивную помолвку, то логичным стало решение брата обеспечить жениха сестры хоть каким-то титулом, дабы он мог везде сопровождать ту. Вот только почему был выбран такой влиятельный и богатый род, близкий к трону в соседней державе, неужели ничего мельче не нашлось? В это Ксандр не верил, а теперь приходилось пожинать последствия. Стоило ему появиться среди гостей вместе с Борзым, как на цвета его одежды стали обращать внимание и шепотом обсуждать принадлежность к тому или иному роду. Ксандру было абсолютно все равно, ровно до того момента, пока его чуткий слух не уловил вскользь оброненную фразу. «А вы разве не знаете, это Искандер Кеопиклири, сын Мурада Кеопиклири, Санджакбея Трапезунда? Мурад прибыл сегодня на церемонию с целью найти и вернуть блудного сына на родину». После этих слов Ксандр сделал беглый обход территории для рекогносцировки и, к своему сожалению, действительно обнаружил мужчину в наряде схожих цветов на приеме. Мурад, правда, не рыскал по территории в поисках блудного сына, а мило общался о чем-то с принцем Андреем, но радости это не добавляло. Одно дело защищать Кирану, и совсем другое пытаться наладить общение с абсолютно незнакомым мужиком, который явно не от большой радости сюда приперся. Выбора особого у Ксандра не было, поэтому он решил найти хотя бы толмача, который сможет перевести всю суть претензий названного отца. А то может неудобно получиться, Мурад с ним поздоровается, а Ксандр ему нос сломает, если выражение лица собеседника не распознает. Вваливаясь в апартаменты Кираны, охотник даже возвестил о своем прибытии стуком, но медлить не стал и вошел сразу же. «Девушки-красавицы, спасайте! Кто из вас турецкий знает? У меня здесь приемный отец внезапно нарисовался». В лицо ему сразу же полетела подушка, но Ксандр ловко уклонился от нее. За эту секунду Таймы успела создать иллюзию халата на Киране, но охотник успел заметить обилие шрамов на теле девушки. Нелегко ей будет среди этих, слов Ксандр не подобрал, ибо пустышки, обсуждающие моду, погоду и самых завидных женихов, ну никак не могли стать адекватной компанией для Кираны. «Ну, значит, будем ее развлекать по мере сил и возможностей, чтоб она никого от скуки не прибила прямо на свадьбе». Ксандр улыбнулся, на мгновение забывая, зачем подался на женскую половину терема. Именно так, поместье Белухиных представляло собой немаленький такой комплекс срубов в стиле древнерусского деревянного зодчества, и там было разделение на мужскую и женскую половину. Это было сделано именно для того, чтобы свадьба со всеми увеселительными мероприятиями через 9 месяцев не превратилась в бум рождаемости. Стеречь девиц вызвалась сама баронесса Мария Петровна, а тому, кто все же умыкнет у нее из-под носа девицу в ночи, Белухина пообещала особый приз. Про это неофициальное соревнование Ксандр тоже слышал среди молодежи и только посмеивался. Сейчас же ему было не до шуток. «Я не знаю, самой еще предстоит мозги мучить», — со вздохом развела руками Кирана. «А то, по местным меркам, я жуть какая необразованная. А они, по нашим меркам, не проживут на изнанке 4-го уровня и часа в одиночку», — парировал Ксандр, чтобы поддержать охотницу, но это не мешает некоторым считать себя пупами мира. «Я немного знаю», — вклинилась Таймы в разговор, «но не обольщайся, это уровень продажной девицы из борделя. Послать цветастой по заковыристому адресу смогу, а вот дипломатическую беседу перевести, сильно вряд ли. А знаешь, так даже интереснее будет». На лице охотника расцвела шальная улыбка. «Дамы, тогда, дабы не смущать, жду вас в коридоре для сопровождения на прием». Кирана кивнула сосредоточенно и, не обращая внимания на охотника, скинула халат и принялась облачаться в платье. В полете зеркальная маскировка спала с Тильды, и мы смогли увидеть, как та на лету превратилась в восьминога. Червеобразная тварь, вознамерившаяся проглотить Тиль, слегка опешила от такой метаморфозы. Только что она собиралась сожрать маленькую личинку, а теперь ей на морду плюхнулось создание с нее размером, мигом оплетая длинными щупальцами и срывая кожу с тела присосками. Остальные черви не стали дожидаться, пока их товарища порвут на лоскуты, и принялись вгрызаться в щупальца Тильды. Та взревела и выплюнула смоляную струю яда на первого обидчика, отползая на камни и стараясь не касаться раскаленного песка. Выглядело это, будто осьминога нахваталась пиявок в болоте, и те не хотели расставаться со своей жертвой. Мы тоже не стояли без дела. Пока Карк выращивал из-под песка каменные иглы, Паша Эрк Огня, добиравшийся к нам из Египта, поливал остальных червей струями пламени, не давая приблизиться к Тильде. И он и вовсе швырял ледяные серпы по противникам, отвлекая на себя внимание. Но самое страшное, что червям старания эргов были абсолютно безразличны. Им не страшен был огонь, от игл они уворачивались. А стоило Каргу проткнуть одного из них, как червь тут же осыпался песком и возникал в другом месте. Они словно вообще не чувствовали боли. Я же заметил, что червь, попавший под яд Тильды, будто стал меньше и почти не двигался. Эрга резко сменила ипостась на человеческую, прячась за Иона и снова применяя зеркальную маскировку. Черви потеряли свою жертву и в поиске ее слепо шарили по сторонам. «Замерли все!» — крикнул я, даже не надеясь, что меня услышат. Но эрги услышали. Они перестали бросаться заклинаниями и замерли без движения. «Иан, попробуй полить их водой, устрой дождь, или пусти волну на них». Иан без раздумий выполнил требуемое, залив округу тропическим ливнем. Я не знаю, как у него это вышло, но казалось, что над нами открылся прорыв из океана. Вода стеной хлынула в пустыню, сперва остужая песок, а затем и воздух вокруг нас. Червей просто смыло потоками, равномерным слоем размазывая по мокрому песку. «Держи поток по сторонам, а над нами тропический ливень», и бегом по камням к выходу. Я никогда не думал, что смогу развить подобную скорость на своих двоих. Эрги с их нечеловеческой выносливостью мчали еще быстрее. Мы держались дороги, пока она резко не оборвалась. Мы оказались на каменном пятачке, вокруг которого виднелись развалины некогда монументального строения. Скорее всего, когда-то это была пирамида с гранями по 25-30 метров, но сейчас от былого сооружения остались лишь хаотично разбросанные каменные блоки вокруг и основание высотой в пару метров, едва выглядывающие из-под песка. Логично было предположить, что второе тонкое место находилось здесь, и некая древняя погибшая цивилизация продолжила дорогу и обозначила места перехода в иные миры. Но вот карта. Карта уводила нас в сторону. «Трай, иди сюда!» — позвала меня Тильда. Эрга стояла на коленях и сгребала песок у плиты, кособоко торчащие у входа на пятачок. На растрескавшейся поверхности угадывалась схема с расположением пяти пирамид и дорог между ними. Возле одной из пирамид узнаваемо нанесли червей, которые нас и преследовали, возле двух других стояли люди, изображенные по принципу. Палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек. А еще две пирамиды были перечеркнуты накрест. Схема подтвердила мои предположения, а вот карта, выданная распорядителем, вела в аккурат к пирамиде с червями. «Вот, сученыш!» — выругался я. «Вернемся, убью. Остается надеяться, что амулеты-ключи, выданные нам, сработают на нужное тонкое место. Сейчас и проверим». Мы вернулись в центр площадки, и я сломал кругляш. Секунду ничего не происходило, а затем перед нами проявилась мерцающая пленка, за которой угадывался тропический лес. Хоть здесь не обманул, и мы шагнули сквозь пленку портала. Стоило Киране появиться среди гостей в цветах родов виноградовых и комариных, как ей было обеспечено пристальное внимание, и неизвестно, что этому способствовало больше. Экзотическая внешность, главенство в весьма состоятельном роду или же компания двух принцев. Про то, что виноградная лоза разом захомутала принца неба и принца гор, Кирана услышала из нарочитого громкого шепота, который доносился ей вслед. «Весьма поэтично, ты не находишь?» — хохотнул Андрей Кречет, комментируя сплетни. «Еще бы, вы хоть внешне и разные, как день и ночь, но в глазах этого серпентария одинаково ценная добыча, не осталась в долгу Кирана. Как вы вообще выдерживаете? Вы, имею в виду, принцы и принцессы, на вас же охота с пеленок ведется». Кирана при этом мило улыбалась, подавала руку в ледяном доспехе для поцелуя при знакомстве и слушала принца, выискивая в толпе гостей Ксандра и Таймы. Те ушли знакомиться с приемным отцом Ксандра. «У нас все проще, мы же как в пословице, видит око, да зуб не имет. Большинство принцесс с рождения знает, кому достанется, поэтому местные женихи на них пасть не разевают. «А принцы?» – полюбопытствовала Кирана. «Мы – такой же брачный товар, правда, тому же Александру позволит взять второй или третьей женой девушку по любви, а я и подобной роскоши буду лишен, если отдадут в чужой род». Принц протянул руку и предложил потанцевать. «Составишь мне компанию?» Кирана тяжело вздохнула. Танцевать во всех этих объемных тряпках было неудобно. Принц же воспринял этот вздох иначе. «Прости, если огорчил своим предложением», — поспешил извиниться он. «Просто увидев, как ты грациозно двигаешься в бою, я подумал, что танцы даются тебе так же легко». «Дело не в этом», — отмахнулась Кирана. «Боюсь, что стоит показать умение танцевать, и у меня выстроится очередь». «Тоже верно», — признал правоту собеседницы принц. «Но ты всегда можешь заморозить или сжечь излишне назойливых кавалеров». Кирана рассмеялась, чем снова привлекла внимание окружающих. Отсмеявшись, она с огорчением добавила: «Если бы все было так просто, ты мы уже не знала, что на себе сотворить, чтобы не стучать зубами от холода». Конец декабря вблизи от Архангельска выдался особенно морозным. Большинство гостей куталось в меха или использовало амулеты с обогревом, но Таймы все равно было холодно. Казалось, что мороз поселился где-то внутри и выхолаживал ее нутро. Ксандру было все равно, он щеголял в костюме и рубашке без всякого утепления. Стылая кровь ледяных гончих не давала ему чувствовать холода. Остальные же смотрели на него как на сумасшедшего. Видя, как страдает азиатка, он периодически сцеживал ей во флягу свою кровь, чтобы утолить голод и хоть немного согреть. Отчасти это работало, но ненадолго. Вокруг было царство холода и льда, привычное роду Белухиных. Внутри их поместья территория была условно разделена на половину невесты, где и начиналось празднество, и половину жениха, куда оно должно было плавно перетечь после ритуала. На половине невесты мерцали серебром скульптуры, изображающие тотемы Ксении и Вячеслава. Было разбито множество шатров на свежем воздухе, где гости могли пить до упаду, веселиться, танцевать, а если кто-то замерзал, то мог погреться на половине жениха, где умудрились создать зимний сад вокруг небольшого растопленного по случаю озерца. Сюда-то избегало большинство гостей. Таймы очень надеялась найти Махмуда Кёпиклири там, но тот оказался таким же сумасшедшим, как его приемный сын. Обнаружился Санджак Битрапезунда у импровизированной арены, где уже хорошо разогретые алкоголем гости могли сойтись в рукопашной. Зрелище было местами забавное, а местами весьма кровавое. Тут же дежурила Светлана Подорожникова, подлечивая травмы особо раззадорившихся бойцов. Махмуд скучал в одиночестве, не особо следя за поединком на арене. Да и поединком обжимания изрядно пьяных бойцов назвать можно было с трудом. Сам глава рода выглядел весьма и весьма подтянуто и опасно для своего возраста. В его волосах и бороде уже было больше серебра, чем смоли, но глаза горели все тем же первобытным огнем ярости и дикости, как и добрую сотню лет назад. Фигурой он был массивен и жилист, с возрастом не обзаведясь ни граммом лишнего жира. Он то и дело осматривал проходящих мимо гостей в поисках достойного противника, но тут же брезгливо отворачивался. Так было, пока Махмуд не встретился взглядом с Ксандром. Они молча оценили друг друга, и глава рода Кёпиклири указал рукой на ринг. Охотник кивнул и принялся снимать пиджак и рубашку. Махмуд последовал его примеру. Когда оба противника сошлись в центре и ударились кулаками, все окружающие могли заметить, что абсолютно разные внешне, эти мужчины были невозможно похожи по своей сути, сути охотника. На производство уникального вместилища души ему потребовалось почти 3 месяца и макр 6-го уровня, макр 7-го он просто не смог достать. Эта душа была сильна и уникальна, она открывала ему такие возможности, что можно было не просто вернуть господство на своей земле, но и прирасти новыми территориями, возвеличить свой род, наконец, вылечиться. От безграничной власти его отделял лишь один маленький ритуал, который стоило провести на виду у всего высшего общества, но так, чтобы никто ни о чем и не догадался. Наивные, они не знают его истинных умений и возможностей, даже не догадываются, что все это время среди них был пленитель душ, а он заметал следы, ничем не выделялся, ожидая действительно стоящей души. Утратив всю свою коллекцию, он не хотел снова начинать с низов и век за веком выходить на высший уровень. Нет, у него не осталось времени. Ему нужен был один ритуал, и он его сделает. А дальше молодость и здоровье, сила и власть. Выходя из дома, Он прихватил с собой две любовно сделанные куклы Вуду и приглашение на свадьбу баронессы Ксении Белухиной и барона Вячеслава Подорожникова. Глава 2. Ксандр рассматривал стоящего перед собой противника. Жилистый и коренастый, не утративший силы, он напоминал ему старого и мудрого вожака стаи, знающего себе цену. При всех своих внушительных габаритах Ксандр оказался чуть скромнее в размерах, чем его соперник, и это было весьма неожиданно. Махмуд Кёпеклири не отводил взгляда, в котором не было ни злости, ни снисхождения, лишь любопытства. Они расслабленно кружили по арене, не обращая внимания на собирающихся зрителей. Всем было интересно посмотреть на схватку двух гончих, именно так переводилась фамилия Кёпеклири с турецкого. Первым в атаку ринулся Махмуд, его смазанная фигура черной тенью метнулась к сопернику. Ксандр интуитивно отстранился с траектории движения, собираясь подставить локоть и блокировать удар в корпус, но в последний момент заметил блеск когтей и резко уклонился, пропуская удар мимо. «Ах так, вы решили показать когти, так и у меня зубы есть», — с азартом успел подумать охотник, тут же в прыжке уходя в сторону от следующей атаки, но в одно касание меняя траекторию и ринувшись вслед за Махмудом. Ксандр не думал нападать, он лишь щелкнул в полете трансформировавшимися зубами над ухом у приемного отца. Тот шарахнулся в сторону и оскалился, оценив шутку по достоинству. В глазах его мелькнуло нечто звериное, знакомое самому охотнику. Он будто наяву услышал зов своей стаи, протяжный и призывающий к обороту. Этому зову невозможно было противиться, и спустя секунду посреди арены стояли два человекоподобных волка. Гончими их назвать ни у кого не повернулся язык. Волки. Самые настоящие. Именно поэтому курты до сих пор люто ненавидели род Кёпеклири. Волчья кровь в них не размылась, грозя каждому следующему султану конкуренцией. Толпа гостей сдавленно ахнула, разглядывая мощные тела двух человекоподобных тварей, покрытые густой шерстью. Сами соперники же вновь замедлились, заново знакомясь друг с другом. Один из волков, более крупный, выделялся смоляной шерстью, а у другого, более мелкого, шерсть была пепельной, почти прозрачной, как льды горного озера. Правда, будто намекая на родство со смоляным, на загривке его красовались и сине-черные иглы, в тон им были и глаза неестественного бирюзового цвета. Они начали двигаться вокруг друг друга, готовясь к атаке. Черный волк прыгнул первым, пытаясь схватить пепельного за горло и показать собственное превосходство. Но пепельный увернулся и успел зацепить когтями бок соперника. У него, в отличие от Кёпеклири, ледяные когти могли увеличиваться вплоть до полуметра, поэтому Ксандру пришлось тщательно выверить длину, чтобы лишь обозначить удар. Кёпеклири зарычал в недоумении. Неужели его смогли достать? Он повернулся к сопернику и снова прыгнул. На этот раз его скорость была такова, что пепельный даже не заметил, как зубы черного сомкнулись на его горле. Казалось бы, вот она, победа. Но у Ксандра были собственные козыри. Он нарастил на шее ледяные шипы и остановил их рост, слегка отцарапав горло сопернику. Капли крови обозначились гроздьями калины на белом снегу. Кёпеклири слегка обозначил укус, тоже символически пуская кровь сопернику, и разжал пасть. Волки чинно разошлись по разным сторонам арены, а затем синхронно сменили ипостась на человеческую. Одежды на них не осталось, а потому многие местные аристократки, что называется, смогли оценить по достоинству все достоинства двух мужчин из рода Кёпеклири. Тэмы, выждав пару секунд, сотворила на них костюмы, идентичные уничтоженным, и, словив взгляд Ксандра, подмигнула и двинулась к выходу с арены. Ей схватка понравилась. Красиво, зрелищно и без лишней жестокости. Уже подойдя к выходу, она заметила, что соперники не спешили покинуть поле схватки, спрятавшись под мерцающим пологом. Похоже, гончие решили разобраться по-родственному, не привлекая третьих лиц. Ксандр благодарно кивнул Таймы, которая убрала их телеса с потехи публики, и собирался было двинуться на выход, как его окликнул Махмуд Кёпеклири. «Задержитесь, Искандер», — говорил Осман по-русски с легким акцентом, но достаточно чисто, что стало приятной неожиданностью для Ксандра. Махмуд совершенно невозмутимо подошел к сопернику, сперва щелкнул пальцами, устанавливая барьер от прослушки, а затем протянул руку и представился. «Махмуд Кёпеклири, Саджакби Трапезунда и с некоторых пор ваш приемный отец, Ксандр», — коротко представился охотник, в миру Александр Гончих, а с некоторых пор Искандер Кёпеклири и ваш приемный сын. Обменявшись рукопожатиями, они двинулись неспешной походкой к выходу, и барьер двигался синхронно с ними. Вы знаете, я удивлен, что при таких способностях вы предпочли вступать в чужой род, а не основывать собственный, честно признался Осман. Вы же отмечены богами. Так сложились обстоятельства, скупо произнес Ксандр и нахмурился, заметив невдалеке Кирану и вьющихся вокруг нее кавалеров. Принц Андрей, с которым они договорились по очереди сопровождать девушку, как назло, куда-то пропал. Хаем, ну такие обстоятельства очень сложно игнорировать, веско заметил Махмуд, проследив за взглядом собеседника. Хотите попытать счастье заполучить себе в супруги? Хочу, чтобы у нее, как у волчицы, было право выбора, а не золотая клетка, продиктованная условностями. Достойный ответ, но не совсем правдивый. Я интуитивно чувствую что-то еще, разглядывая красавицу-княгиню Виноградову, уколол Ксандр Осман. Мне хотелось бы знать, кого и с какой целью я принял в семью. Долг жизни в качестве аргумента подойдет? Ксандр немного расслабился, увидев Таймы возле Кираны, о чем-то с жаром рассказывающей и бурно жестикулирующей. Весьма. А что же вас заставило принять в рот незнакомца без роду и племени? Пришел черед Ксандра задавать неудобные вопросы. Хотелось бы рассчитывать на ответную честность в рамках сложившейся ситуации. Махмуд на пару секунд задумался, а затем ответил. Что же, вполне справедливое желание. Лет этак 15 назад в Османской империи восходил к престолу очередной молодой волчонок из куртов. Был он слаб духом, но весьма хитер и изворотлив умом. Предложив взять в жены мою дочь Софию и таким образом объединить некогда разрозненные ветви одной крови, он пригласил весь мой род на празднование, где и попытался убить. На мое счастье, там же находился барон Камарин со своим отрядом. Он посчитал такое поведение бесчестным и помог выбраться из западни мне и почти всем моим детям. Таким образом я стал таким же должником жизни, как и вы, Искандер. Михаил не стал ничего требовать взамен, лишь сказал, что однажды его роду может понадобиться услуга. Так вы стали частью моей семьи. Вполне достойная история, которая еще раз подтверждает, что в династии Куртов от волков осталось меньше, чем в династии Кёпиклири. Настоящий зверь убивает себе подобного в схватке. Все верно, друг мой, все верно. Отправляясь сюда, я переживал, что мог пригреть в своем роду шакала, а оказалось, принял достойного человека. Теперь даже и не знаю, считать ли долг жизни уплаченным, если мне посчастливилось обрести на старости лет сына, взамен погибших в резне 15-летней давности. Они неспешно прогуливались, обходя по периметру невестину половину празднества. Кирана, искренне любившая снег и холод, не желала покидать это место, заодно спасаясь от мерзнущих кавалеров. Махмуд никак не влиял на выбор маршрута, лишь посмеиваясь в поседевшие усы. «Какие ваши годы?» – хмыкнул Ксандр. «Судя по взглядам местных дам, вы вполне еще можете обзавестись целым выводком волчат. Настоящий волк от ишака не рождается», – прокомментировал Махмуд, подмигивая кому-то из молодых прелестниц, а на единственную истинную волчицу по духу уже претендует мой приемный сын. Не судьба. Так прогуливаясь и не выпуская из виду Кирану, они знакомились друг с другом. А танцевать Киране все-таки пришлось. Как бы она ни изображала из себя ледяную статую, императору не откажешь. Когда Петр Алексеевич подошел к ним с Андреем, то отвертеться не удалось. Кружась в вальсе, император не преминул задать неудобные вопросы. Что же это вы, Кирана Юрьевна, скучаете в компании всего лишь одного принца неба? О, я смотрю, досужие сплетни с романтическим флером не обошли и вас стороной, ваше императорское величество. Мило улыбнулась охотница, уходя от ответа. Согласитесь, что нынче вы одна из самых завидных невест, если не самая после моих дочерей, и одна из самых ненавистных девиц на выданье, по мнению своих сверстниц, продолжал гнуть свою линию Петр Алексеевич. Ни для кого не осталось секретом, что за вами увиваются сразу два принца, Небо и Гор. За глаза вас как только не называют, и чаровницей, и ведьмой, и еще более экстравагантными прозвищами. Да пусть хоть тварью изнаночной назовут, может, хоть тогда ко мне перестанут выстраиваться в очередь все мужчины в возрасте от 16 и до бесконечности. Хмыкнула Кирана и тут же перевела все в шутку. Мне руку сегодня лобзали так часто, что пришлось трижды ледяной доспех наращивать. А он так-то дес, охотница резко замолчала, сообразив, что чуть не проболталась. Сделав вид, что запыхалась от танца, она продолжила, а он так-то десяток ударов техник пятого ранга выдерживал, а этих страждущих до чужих капиталов не осилил. Император искренне рассмеялся, Слушая такие непосредственные рассуждения девушки, было в ней то, чего так не хватало в кулуарах Кремля, естественность. Так натравили бы на них своего ручного песика, мило улыбаясь, выдал Петр Алексеевич, не сдержавшись. Зачем же отвлекать волков от их семейных дел, сделала вид Кирана, что не заметила тонны яда, сочившейся из одной единственной фразы. Молодой кречет прекрасно справился с разгоном наиболее надоедливых, зорко следя, чтобы никто не потревожил мой покой долей положенного по этикету. Император проглотил ответ, даже не изменившись в лице, но тут его брови взметнулись в удивлении. Да уж, своеобразное у османов представление о решении семейных вопросов. Кирана извернулась в объятиях Петра Алексеевича и успела заметить, что на импровизированной арене кружат друг напротив друга два огромных волка, пепельные и смоляной. Ксандра она узнала сразу по иглам на загривке, но вот его противник оказался даже мощнее Эрга. В этой схватке победитель был не столь очевиден, как ей хотелось бы. «Не нам судить», — попыталась Кирана напустить на себя безразличный вид, хотя то и дело при случае возвращалась взглядом к арене. «Танец же!» Как назло, все не заканчивался. Иногда хороший честный мордобой разрешает многие мужские недопонимания. Что правда, то правда. Улыбнулся император, разглядывая лицо своей партнерши по танцам. На лютом морозе, перевалившем за минус 30, она кружилась в легчайшем платье с открытыми плечами и не чувствовала холода. На лице ее полыхали поочередно синим и алым магические татуировки, действуя практически магнетически. Чтобы не быть невежливым, Петр Алексеевич невольно опустил взгляд ниже и наткнулся на вязь шрамов. Были они настолько разными, тонкими и толстыми, грубыми и аккуратными, от оружия и от зубов различных тварей, что император впервые ощутил когнитивный диссонанс между собственным восприятием девушки и ее реальной личностью. Заинтересовал какой-то конкретный или общая картина, прервала Кирана его еще более невежливые разглядывания. Вдруг осознал, что вы, далеко не юная беспомощная барышня, нуждающаяся в защите и опеке, честно высказал император собственные мысли, пусть и слегка перефразировав, если могли выжить после всего этого, почему не избавитесь? Невеста вашего брата с легкостью могла бы исправить все несовершенства, кому нужно, тот пусть и исправляет. Совершенно спокойно, но на грани хамства в текущей ситуации ответила Кирана, делая реверанс, поскольку танец завершился. Каждая отметина на моем теле – это опыт. Кто-то в старости будет вспоминать лица своих любовников, я же буду у камина рассказывать внукам о каждой твари, в дуэли с которой я выжила. Девушка склонила голову и тут же ответила согласием первому попавшемуся кавалеру, посмевшему перехватить партнершу у самого императора. Им оказался седовласый старичок с тростью и пышными усами, спускающимися на грудь. Император же, проводив взглядом гордую девушку в объятиях старика, задумался, что княгиня Виноградова, столько раз вырывавшаяся из лап смерти, вряд ли станет плясать под чужую дудку. За день до того, Галапагосские острова, и ведь когда Серхио Леон Марино заявил, что на все Галапагосы остался лишь один сумасшедший, говорящий с духами, он имел в виду именно то, о чем сказал. Шаман действительно был сумасшедшим. Нет, Агафья и так считала их не от мира сего, но этот, ух, какая вкусная, облизнулся он при виде Агафьи, мерзенько подхихикивая. «Не тронь, она язык вырвет и тебе в жопу засунет», сам себе ответил он уже более вменяемым голосом. «Мальчики, не ссорьтесь, я все равно среди вас самая красивая», пробился сквозь мужские голоса тон заправской продажной девки. «О, великий говорящий с духами, удостой нас своим вниманием», попытался достучаться до разума местного шамана. «Да уж удостоил коллективным вниманием», с сомнением произнесла вампирша, прикидывая, насколько вероятна реализация ее первоначального плана с таким проводником. Он не всегда был таким, его после войны накрыло, разведя руками и тихо ойкнув от боли, произнес Серхио, будто бы извиняясь. Укус Агафьи помог крови свернуться, к тому же вампирша быстро и качественно произвела перевязку. Сказывался вековой опыт. При желании, если Серхио найдет донора, кисть ему можно было восстановить. Правда, она, скорее всего, будет без магических каналов, но это дело поправимое. Насколько знала Агафья, со временем они восстанавливались, приспосабливаясь к потребностям магически одаренных людей. В любом случае лишиться кисти лучше, чем сдохнуть от неконтролируемого заклинания. «Дай, дурман, траву», — прохрипел новый голос в сонме личности шамана и исчез. «Он у вас еще и на стимуляторах сидит?» Приподняла одну бровь вампирша. Серхио неловко возился с тесемкой в кожаном мешочке, висящем на поясе, но все же одолел узел. Вынув оттуда сухую веточку, взглядом нашел в жилище шамана пустую половинку кокоса, используемую в качестве чашки, и принялся перетирать пальцами траву. Получившуюся смесь он залил кипящей водой, булькающей на тлеющем костре. «Моя вода, не тронь!» — взвизгнул мерзкий голосок. «Мне супчик черепаховый будет, черепаховый, да, отловить бы тортугаса да сварить, ах-ха-ха, мое, верните!» — визжала девица. «Мне кремушек нужен, я красивая должна быть, а то все солнце, загар, никто о коже не беспокоится, нет, помыться, в горячей воде!» — мечтательно протянул кто-то еще. «В океан иди, мойся!» — рявкнул первый голос. «Супчик, дай!» — голос отличался подозрительной вменяемостью. И, воспользовавшись моментом, Серхио подал чашку с отваром. Шаман выпил пойло залпом, противно причмокивая. Прошла пара минут, его грудь поднималась от глубоких вдохов, а ресницы дрожали. Его там в небесные чертоги что ли унесло? Не вытерпела Агафья. «Нет, но вы не представляете, что такое побыть в тишине наедине с самим собой впервые за четверть века?» В голосе шамана было столько печали, что вампирша невольно вздрогнула. «Чем я могу быть полезен главе рода Сен-Леон и столь прекрасному теневому созданию? Я хочу пообщаться с любой душой, которая сможет пролить мне свет на возможности Эквада Тортугаса». Глава 3. «Я хочу пообщаться с любой душой, которая сможет пролить мне свет на возможности Эквада Тортугаса». Агафья задала вопрос максимально коротко, не зная, насколько хватит просветления у шамана. «Тогда вы не по адресу», — устало отозвался говорящий с духами. «Вам к магу смерти надо было обратиться и лет эдак 25 назад. Я, знаете ли, не по этой части. Я же тебя сейчас укушу и узнаю всю необходимую информацию», — ангельским голоском произнесла вампирша, которой надоело играть в словесные игры. «Ну и получишь обратно весь этот выводок», — хмыкнул шаман. «А с ними ой как сложно договориться. Уж поверь моему опыту, я могу ведь и не сдержаться», — пригрозила тень. «И потеряешь последнюю ниточку, не верю. Хотя знаешь, а убей, хоть отдохнув в чертоге духов». Они обменивались упрямыми взглядами, и никто не хотел уступать в этой дуэли. «Чего ты хочешь?» Вопрос Агафьи обозначал переход от угроз к торгу, и теперь лишь цена имела значение. «Забери их». Шаман метнулся к вампирше и схватил ее за руки, заглядывая в глаза. Сейчас было очень хорошо заметно, что он, по меркам говорящих с духами, был очень молод. Очень. Сколько же ему было лет, когда разразилась война между тортугасами и Леон-Марина? 15-20 лет? Нет. Агафья не стала сбрасывать руки просителя, вдруг осознав, что на нее смотрит с мольбой глаза юноши. Вот уже четверть века борющегося с сумасшествием, но я могу попробовать провести их. Они не уйдут, обреченно прошептал шаман. Тогда не ушли и сейчас не уйдут. Вы просто не умеете гостей выпроваживать, оскалилась вампирша, показав удлинившиеся клыки. Почему-то я ожидал некий режимный объект на другом конце планеты, раз уж наше министерство обороны нашло проход в эту часть мира. Но мои ожидания не оправдались ни в малейшей степени. Мы очутились посреди тропического леса. По сравнению с пустыней, здесь было прохладно и влажно. Правда, после ливня, устроенного Ианом, нам было уже все равно. Пашка подсушил нас магией огня, а водники сами удалили с себя остатки влаги. Закончив приводить себя в порядок под корнями огромного дерева, сплошь увитого лианами, мы осмотрелись. У подножья его буйствовала тропическая растительность, в основном папоротники с огромными мясистыми листьями. Где-то над головой виднелись крупные соцветия орхидей. Ноздри забивал запах прелой листвы и морской соли. Гомон птиц переливался на все лады. Им вторили мелкие, но крикливые обезьяны. Райское место. После пустыни самое то для отдыха, мечтательно пробормотала Тильда. Жаль только, что мы сюда не отдыхать приперлись. Я пару раз снова попытался докричаться до Агафьи, но та не отвечала. Потому, сверившись с направлением, мы двинулись в сторону побережья. Идти было недалеко. Остров на деле оказался вулканическим атоллом и имел форму бублика с дыркой посредине, которую заполнила прозрачная вода бирюзового оттенка. Глубина провала здесь плюс-минус 1,5 километра. Это, конечно, не Марианская впадина, но тоже прилично. Осторожно вмешался Карк, сканируя даром берег под ногами. Это кратер древнего вулкана, заполненный водой. Стоило нам выйти к озеру, как глаза Тиль загорелись азартом. Я, пожалуй, пересеку озерцо напрямик, а вы, если будете хорошими мальчиками, сможете покататься на тете Тильде». «Стоять!» — крикнули мы с Яном практически одновременно, вот только он еще успел трансформировавшимся щупальцем словить Эргу в полете. «Вы чего?» — обиженно нахмурилась Эрга. «Там кто-то живет на дне», — выдал я. «Куда в чужой дом в грязной обуви?» Это уже упрекнул Ян. «Но я же проверила. Я спросила, есть ли кто дома, не помешаем ли мы?» Никто не ответил. Эрга чуть топнула ножкой, пытаясь доказать свою состоятельность и взрослость, но вышла наоборот. «Ты, когда кого-то сожрать хочешь, всегда предупреждаешь, что в засаде сидишь», — с улыбкой уколол подругу Ян, на что та надула губки. «Да с чего вы взяли, что там кто-то есть?» — не сдавалась Эрга из вредности, постепенно теряя запал. Видя, что мы с Яном солидарны, она засомневалась в собственной позиции. «Здесь в воде живности маловато для такого места, вернее, ее вообще нет», — коротко объяснил свои резоны Ян. «Я не знаю, кто хозяин здешних мест, но он очень прожорлив. Я же, ориентируясь на ощущение собственного дара, пытался прикинуть размеры зверюги. Да что уж там, не только размеры. Я отправил комарих на глубину, где сейчас дремала зверушка, и попросил достать мне крови. Я в который раз порадовался, что комар улучшил дарованную способность до бестелесных комарих, ибо если бы они остались живыми, то сквозь толщу океана образцы не смогли бы достать. Комарихи вернулись минут через пять, позволив мне, наконец, познакомиться со здешним хозяином. Я просматривал его воспоминания и тихо покрывался мурашками. Хозяин этого места изволил почивать, откушав на медне горбатым китом размером чуть больше 10 метров, принялся я передавать полученные разведданные. Сам он выглядит как акула переросток раза в два больше кита. Насчет разумности твари есть сомнения, а вот насчет иномирного происхождения сомнений нет. Ее занесло сюда во время прорыва, и с тех пор животинка перебралась поближе к пути миграции китов, ибо чем-то мельче она просто не наедается. Честно говоря, не хотелось бы будить ее и испытывать судьбу. Поэтому предлагаю двинуться в обход озера. Тильда благоразумно промолчала, подхватила рюкзак и потопала обратно в лес, будто это не она только что собиралась с разбега нырять в озеро. «За ней нужен глаз да глаз», — со вздохом констатировал Ян, отправляясь следом. «Мне-то можешь не рассказывать», — улыбнулся я, вспоминая, из скольких передряг юности я успел ее вытянуть за время опеки. На океанский берег мы выбрались спустя пару часов, и это с учетом нашей магической силы и выносливости. Сколько бы пробирался обычный человек, я не представляю. Местный пляж привлекал внимание абсолютно черным песком. «Необычный антураж, атмосферно и мрачновато», — высказался за всех Пашка. «Это вулканический песок, оставшийся после извержений», — пояснил Карк, — «вполне себе естественный материал». Я еще раз сверился с направлением и указал рукой на запад. «Нам куда-то туда, там ощущается тело Агафи». Тильда чем-то тихо спорила с Яном, но все же в кои-то веки подчинилась. «Мы тут посовещались и решили, что плыть будем на мне», — предложил Ян. «И скорость выше, и расположиться легче, чем на осьминоге». Возражений не последовало, потому мы ожидали, когда Ян сменит ипостась, чтобы расположиться на нем с вещмешками. «Нам повезло, что вы с Яном, водники», — подбодрил я Тильду, к чему-то прислушивающуюся. «Нам бы воздушник не помешал», — обронила она, — «а то мне что-то неспокойно стало из-за соседства с тварью чуть ли не больше меня размером». «Привыкай, что ты не самая большая жопа в этой песочнице», — попытался рассмешить я подругу, но та была чрезвычайно серьезна. Пришлось на всякий случай проверить даром нахождение акулы. Она все так же мирно спала в своем кратерном ложе. «Я буду контролировать ее нахождение, если хочешь». «Хочу». Иан к тому моменту уже сменил ипостаси, дрейфовал в теплых водах океана недалеко от берега. Карк нарастил невысокие каменные ступени над поверхностью воды от берега до кальмара и произнес: «Добро пожаловать на борт, господа и дама». Загрузившись, Карк убрал следы нашего присутствия, и мы отправились в сторону Галапагосских островов. Примерное расстояние, озвученное Орловым, было около 1500 километров. При скорости чуть больше 50 км в час наш круиз должен был продлиться около 10 часов. Должен был, но не продлился. Мы не успели проплыть и часа, когда заволновался Карк. Он прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться, но качка и реактивные рывки Иоанна не способствовали медитации. «Мне кажется, нас кто-то преследует», — Все же решился предупредить он, но объемы воды заглушают ощущения. Я как будто сквозь подушку пытаюсь расслышать писк комара. Все это время я обшаривал океан вокруг в поисках вероятных врагов, но на нашем пути не было никого опаснее пары горбатых китов, и те нами совершенно не интересовались. Размеры она ясно давали понять, что с нами не стоит связываться. Места в океане хватит всем. Рассказывай даже самые смутные опасения или предположения, попросил я. Где-то под нами есть пустоты. Там идет вулканическая гряда с множеством маленьких подводных вулканчиков. Так вот иногда, мне кажется, будто в этих пустотах раздается эхо, неуверенно принялся объяснять свои ощущения Карк, будто кто-то большой не вписывается в поворот и сносит преграду на своем пути. Но я не уверен. Ощущение зыбкое, словно песок между пальцами. Я еще более тщательно обшаривал местность вокруг нас, но никого не находил, а затем решил еще раз обратиться к крови акулы, мирно спящей в своем логове. Крови было не так, чтобы много, но ее хватило, чтобы хоть на несколько секунд ощутить, как она несется темными тоннелями у нас по пятам, изнывая от голода. Карк, сможешь найти, где у этих тоннелей достаточно широкий выход, чтобы сквозь него смогла протиснуться хозяйка атолла? Тихо спросил я у Эргоземли, но Тильда меня все равно услышала. Нет тут таких, буркнул Эрк. Я вообще не понимаю, где и каким образом она движется. Везде небольшие кратеры, сквозь которые такой махине не протиснуться. Может, она не по нашей душе? Все понимали, как жалко выглядело его предположение, но противопоставить ему было нечего. Горбатые киты остались далеко позади, а акула продолжала свое преследование. «Наше преимущество только в скорости», — тихо проговорила Тильда, глядя куда-то в океанскую даль и поглаживая ладонью Иоанна. «Она должна быть медленнее, просто должна быть. Какие шансы в прямой стычке?» Я обнял Эргу, уткнувшись ей в макушку подбородком. «Наши щупальца против ее пасти, сам как думаешь, можем попытаться слиться с водой, но вы, эхо, кажется, удаляется», — неуверенно произнес Карк. «Она свернула. Наверное, ищет выход». Я тихо выругался, перебирая в уме варианты, при которых мы могли бы остаться живы. «Тварь размером больше Тильды и она, значит, должна была перемахнуть 7-й уровень развития. Если она не сдохла, значит, разумно, вероятнее всего, даже эрк. Вот только далеко не все эрги добрые и благородные создания. Истинных хищников среди них тоже хватает. Именно с такими мне приходилось бороться в прошлой жизни. И, насколько я знаю, Тильда рассказала об этом эргам, собравшимся в Хмарево. Тварь 8-го уровня стихийной магии не пробить. Здесь вступают в бой собственные возможности тела эргов. Зубы, когти, шипы. А у Тильды с Аяном в этом смысле арсенал достаточно скудный. Пашка с Каргом тоже не особо смогут задеть эрга на 2 уровня выше их. Я же, чтобы подчинить себе тварь, должен был добыть ее кровь. Но ни каплю и ни две. На такую тушу объемы как бы не в литрах измерялись. Комарихи столько не принесут, а эрги, скорее всего, просто не пробьют ее шкуру. Я очень надеялся, что мне не придется повторять единожды сработавший в прошлой жизни прием. Но если моим друзьям будет грозить опасность, дальше мы пару часов плыли в напряжении, ожидая нападения и сканируя пространство вокруг. Карк сообщил, что больше не слышит эхо, либо оно удалилось настолько далеко, что скрывалось водными массами. Тиль почти успокоилась, когда я почувствовал, как занервничал Иоанн. Что случилось? Впереди океаническое течение, коротко ответил Эрк. Достаточно быстрое, будто где-то есть подводный гейзер. Ширина, он замялся, что-то прикидывая, километров 10. Пересекая его, мы сильно замедлимся, и нас отнесет с курса. Не критично, отмахнулся я. Сейчас меня беспокоил другой вопрос. Я почувствовал, что Иоанн устал. Мы шли на его максимальной скорости чуть больше 5 часов, и это не могло не сказаться на его самочувствии. Может, где-то поблизости есть остров, чтобы ты смог отдохнуть. Ближайший, через час будет. В любом случае течение пересекать, ответил Эрк и ушел со связи. Первый день празднеств подошел к концу. Уставшие гости глубоко за полночь расходились по своим светлицам. Мальчики, налево, девочки, направо. Командовал зычный голос баронессы Белухиной, умудрявшейся в этой пьяной вакханалии удерживаться не только на ногах, но и в добром уме и здравой памяти. А ведь она пила не просто со всеми наравне, она дважды перепила самых выдержанных мужчин, уложив на лопатки даже Махмуда Кёпиклири, выпив быстрее него огромнейший рог коллекционного вина, присланного графом Комариным в подарок молодоженам. Махмуд встал на колено перед ней, выражая превосходство русской валькирии. «Лучший день мужчины начинается с чудесной женщины и заканчивается чудесным вином», – провозгласил Кёпиклири. «У меня же он еще лучше, ведь заканчивается вином с невероятной женщиной. Эх, Саджагби, это ты еще в русской баньке не был», – покачала головой Мария Петровна Белухина. «Вот уж после чего ни бабы, ни выпивки не хочется, не верю», – вспыхнул Осман. «Веди, нет». Покачала головой баронесса. «Мне еще девок стеречь, чтоб местные молодцы не попортили». Она к чему-то прислушалась, а затем залихватски свистнула, вставив пару пальцев в рот. У Махмуда заложило уши, но он даже не поморщился. Впервые ему попалась такая женщина, как хозяйка поместья. Огонь и лед, острая на язык, но искренняя до невозможности, сильная душой и телом. «Могу ли я составить вам компанию, баронесса?» — поинтересовался Санджагби Трапезунда. «А что ж не составить, только завтра, чур, не жаловаться». Ночка выдалась жаркая. Девишник на одной половине поместья и мальчишник на другой то и дело грозили объединиться и потерять всякие рамки приличия, но баронесса с Санджагбием зорко следили за соблюдением рамок приличия, обновляя охранные заклинания и за шиворот выкидывая с девичьего балкона смельчаков в сугробы. Никто и не заметил, как в сумраке на женскую половину пробралась маленькая черепашка. Течение двигалось по поверхности океана, словно огромный змей, извиваясь и пенясь белыми барашками по пути своего следования. Почему-то вода в нем имела более темный оттенок, чем в остальном океане. Мы пересекли границу течения и сразу почувствовали, как тяжело стало Иону выдерживать направление и скорость. Тильда выругалась. «Что? Скорость течения большая, она в половину компенсирует скорость Иона. Но это была не главная наша проблема. Я ощутил, как на границе восприятия дара появилось живое существо, жаждущее нас сожрать. Судя по волнам ярости и голода, расходящимся от акулы, в переговоры она вступать была не намерена. Вот только двигалась эта хитрая тварь по течению, чем кратно увеличила собственную скорость. У нас скоро будут гости», — предупредил я всех эргов. Тильда сжала кулаки до побелевших костяшек и прикусила губу. Она молчала и вдруг отрицательно мотнула головой. Слезы градом полились по ее щекам. Я прикоснулся к ней по связи, стараясь не проявить своего шпионажа. «Нет, я тебя не брошу», — спорила Тильда с Яном. «Я ее задержу, пока вы оторветесь. Ты все равно быстрее ее, вы сможете вырваться, а я выиграю вам время». Рационально, но с теплом в голосе отвечал Эрк. «Нет, нет, должен быть еще выход». Подругу буквально сотрясали сдерживаемые рыдания. «У меня не было сил безучастно наблюдать за этим. Есть выход. Я никому не позволю идти на бессмысленные самоубийства». Гаркнул я так, что меня услышали сразу все. Но, попробовал было возразить Эрк, но я его прервал. «Никому, кроме себя. Глава 4. Даже не думай», — разъярилась Тильда, даже перестав рыдать от гнева. «Ты идиот, второй раз тебе может и не повезти». «Повезет, еще как повезет. Просто нам придется сделать обманный маневр, по примеру этой рыбехи кровожадной». Принялся я на ходу верстать план боевой операции с глубоким погружением. «Как только эта тварюшка приближается к нам и пытается цапнуть Иона, он меня отправляет прямиком ей в пасть, а сам перестает идти на перерез течению, а идет вдоль по нему. Разница в скорости сохранится, ну а я внутри как-нибудь разберусь. А если она вся ядовитая внутри, а если она тобою прохрустит, а не проглотит, что тогда?» — выразила в своей манере недоумение всех эргов Тильда. «Ты об этом не подумал? Ну и зачем ей мелкая рыбешка, если рядом плывет такой мясистый аппетитный кальмар?» — улыбнулся я, уже примерно понимая, что мне предстоит сделать. Поддерживать самоубийственные порывы Иона в мои планы не входило. Остальные эрги в наш разговор не вмешивались. Только Иан обратился лично ко мне, чтобы никто нас не слышал. «Я закину тебя внутрь, но не сбегу. Буду идти чуть впереди. Если вдруг что, я приду на помощь». «Ну да, самоубившись. Так себе вариант», — прокомментировал я его благородные порывы. «На самом деле нет. Есть один вариант, о котором Тильда в силу опыта не знает просто». А дальше Иан показал, как кальмар, имея изначально более слабые атакующие возможности, мог оказать сопротивление акуле. Видение, присланное из его воспоминаний, было весьма впечатляющим, а потому отказываться от страховки я не стал. Да и выражение «взять за жабры» теперь для меня приобрело вполне реальное значение, а не фигуральное. Вот уж точно, не стоит недооценивать своего врага или союзника. Они вполне могут быть полны сюрпризов. Акула приближалась к нам стремительно. Мы же занимали отведенные нам позиции. Тиль сменила ипостаси, приняла на борт Пашку и Карга. У нее в хвосте пристроились мы с Ианом, продолжая прикрывать их сбоку и двигаясь наперерез течению. Мы должны были первыми привлечь внимание, прикрывая своими габаритами остальных. Стоило акуле оказаться на средней дистанции, я попытался выйти с ней на связь. Надеялся, что Эрк, пусть голодный или разъяренный, ответит на мой призыв, отклонит просьбу о переговорах или, на крайний случай, просто пошлет меня в пешее эротическое путешествие. Но акула молчала. Ее разум затуманили ярость и голод. Вообще у меня сложилось ощущение, что в тело сильного и развитого эрга была помещена душа или сознание кровожадной твари, не способной усмирить собственные инстинкты и умеющей только жрать. Неправильность ситуации исподволь напрягала, но обдумать собственные смутные догадки было некогда. Особенно когда пятой точкой чувствуешь приближение большого такого тунца, вернее, акулы. Иан сработал филигранно. Когда тварь, несущаяся со скоростью автомобиля по течению, распахнула свою пасть с двумя комплектами зубищ, Эрк легким пинком щупальца запустил меня реактивным снарядом прямиком ей в глотку. Сам же резко сменил направление и унесся по течению, прикрывая уходящую впереди Тильду. На обезвреживание этой дурищи у меня было всего 4 минуты, иначе Иан обещался начать потрошить нашу преследовательницу всеми доступными ему методами. Поскольку акула пыталась вцепиться в добычу в прыжке, то, промахнувшись, просто озверела и бросилась в погоню. Улетая все глубже по пищеводу, я прямо-таки ощущал ее голод. Лететь было занимательно. С захлопнутой пастью внутри царила темнота, но недолго. Зрение вскоре перестроилось, и пищевод хищницы подсветило бирюзовым светом. Внимая предупреждению Тильды про ядовитость внутри, я сменил ипостаси и застрял в пищеводе нашей преследовательницы. Та заметалась из стороны в сторону, не понимая, что происходит. Пища была внутри нее, но не проходила дальше. Я же, выпустив когти, вогнал их поглубже, рассекая изнутри все, до чего мог дотянуться. На меня потоками хлынула голубая кровь, заливая все на своем пути. Но акула не сдавалась. Она рефлекторно попыталась вытолкнуть остатки еды из желудка, чтобы заодно избавиться и от меня. И в тот самый момент, когда я готовился вылететь наружу вместе с фантастическим фонтаном не самой приятной консистенции, рядом послышался удивленный да нельзя голос Рея. «Тебя и на пару дней нельзя одного оставить, сразу оказываешься в заднице». Эту часть своих способностей Агафья старалась не использовать без острой необходимости. Будучи созданием, находящимся на грани жизни и смерти, душа Тени могла блуждать в сумраке и служить проводником. Но спокойным хождением в сумраке могли похвастаться лишь Тени, не обогревшие своих рук чужой кровью. Таким, как Агафья, появляться в прослойке между жизнью и смертью было не рекомендовано. Все потому, что каждый убитый тенью человек приближал ее к смерти и уменьшал вероятность возврата в свое тело. Говорят, что у каждого лекаря есть собственное кладбище. У каждой тени оно тоже есть. Вот только, если у лекаря количество потерянных душ за всю жизнь исчислялось сотнями, у теней с их долгими жизнями – тысячами. И сейчас Агафе предстояло продраться сквозь осколки душ собственных жертв, чтобы попытаться провести в реку времени души, засевшие в шамане. «Устраивайся поудобнее и мне место определи, раз уж за тебя отдуваться придется», — буркнула вампирша, высматривая, где ей можно было бы расположиться. Кругом были грязь и разруха, лишь в одном месте был подвешен плетеный гамак с несколькими цветастыми подушечками. «Похоже, это себе женская душа отдушину нашла», — подумала Агафья, испытывая нечто сродни благодарности умершей давным-давно женщине, благодаря которой ее тело будет лежать в относительно чистом гамаке, а не на циновках, кишащих местными насекомыми и паразитами. Шаман, не веря своему счастью, смешивал в ступке травки, коренья и ягоды, добавил чью-то кровь, мокровый порошок и еще боги знают что, пока не вышло однородное месиво. Его-то он и принялся старательно втирать в десны, заедая зеленым листиком незнакомой вампирши пахучей мерзости. Зрачки его закатились, дыхание стало прерывистым, на лице растянулась глупая довольная улыбка, но картина стала полной, когда он упал на пол и забился в конвульсиях, изо рта его пошла белая пена, в таком состоянии он и замер. Забравшись в гамак, Агафья мысленно поблагодарила собственную физиологию и магическую сущность, благодаря которой ей не придется вытворять подобные номера для перехода в сумеречную зону. Закрыв глаза, Она выровняла дыхание и замедлила сердцебиение, пока не перешла в состояние летаргии, когда тело практически не реагирует на внешние раздражители, а душа может спокойно побродить по сумеречной зоне, или не очень спокойно, как в случае с Агафьей. Вампирша осознала себя в сумраке рывком, рывком сотен рук, тянущих ее душу в глубину туманного ничего, клубившегося в низине. Ее повалили на землю с воем, хрипами и улюлюканьем. Изредка было слышно что-то похожее на остатки членораздельной речи. Агафья не сопротивлялась, зная, что сопротивление только раззадорит их. Ее жертвы, ушедшие в реку времени слишком рано, силились осколками своих душ отравить вампиршу, заморочить, утянуть в глубины сумрака. «Нужно просто перетерпеть», — уговаривала она себя. С последнего посещения их стало еще больше. А ведь она отходила от дел, жила мирной жизнью. Почему их не стало меньше? «Твоя мирная жизнь похлеще чьих-то войн, дорогая», — констатировала тень, разглядывая сквозь оскалившиеся сумеречные рожи реку времени. Мириады звезд сверкали словно россыпь драгоценных камней на темном бархате, или капельки росы в рассветных лучах. Иногда звезды принимали причудливые образы, вызывая ассоциацию с облаками в синем небе. Вон там жираф, а чуть дальше кальмар, а на хвосте у кальмара акула с разинутой пастью. Боль, разъедающая душу, отошла на второй план, оставляя после себя умиротворение. Нет ничего страшного в смерти, нет ничего страшного в жизни. Это две стороны одной монеты. Вот только тени – это монеты, навечно зависшие в воздухе и не прекращающие вращение. Вспомнились слова отца. «Мазохистка, всегда выбираешь самый болезненный и самый рискованный путь. Я бы назвала его по-другому. Самый короткий и самый результативный», – мило, отплевываясь собственной кровью, возражала она отцу, пока он заливал в нее чужую. Теплые воспоминания о домашних тренировках навеяли легкую грусть. Отец их не щадил. По сравнению с его тренировками, она с Михаилом носилась словно с фарфоровой статуэткой, и все равно не уберегла. Ей хотелось верить, что парень ушел в реку времени на перерождение спокойным. Новый Михаил оказался куда зубастее и выносливее предыдущего. И то, нет-нет, да и ходил по лезвию бритвы. «Эй, уважаемая!» — донеслось до Агафьи из глубин сумрака. Вампирша лениво повернула голову и рассмотрела силуэт девицы с волосами ниже пояса, разглядывающей собственный эфемерный маникюр и поправляющей прическу. Как ни странно, но очередь мучителей тени успела несколько прорядиться, что позволило ей сперва встать на колени, а затем и вовсе подняться на ноги. Идти, правда, было крайне сложно, ведь на ногах, руках и даже на шее у нее были сумеречные оковы, удерживаемые осколками ее жертв.